12 марта 1908 года. Вечер. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Готическая библиотека. Присутствуют император Всероссийский Михаил II, министр иностранных дел, действительный тайный советник Петр Николаевич Дурново. Сразу после завершения своего большого балканского вояжа через Болгарию, Грецию, Италию и Сербию, прямо с Варшавского вокзала, министр иностранных дел направился в Зимний дворец на аудиенцию к императору Михаилу II. Сначала дела, а уж потом домой отдыхать с дороги. Такие вот порядки завел в государстве суровый император Михаил, и за их нарушение могли наказать любого чиновника, даже самого высокого ранга. Впрочем, Петру Николаевичу такой стиль руководства даже нравился, ибо он сам был из породы трудоголиков, буквально женатых на своей работе. Еще с дороги Дурново послал к государю телеграмму с уведомлением о своем прибытии. И на вокзале прямо у поезда его ожидал новомодный автомобиль «Руссобалт Люкс», блестящий темным лаком кузова и хромированными металлическими деталями, при шофере и при флигеле-адъютанте, приданном для сопровождения особо важной особы. Недолгая поездка на тихо урчащем мягком агрегате, по сравнению с которым германские авто господина Даймлера просто телеги с мотором. И вот уже Петр Николаевич при одном саквояже быстрым шагом поднимается на второй этаж Зимнего дворца. Остальной багаж будет ждать в авто, которое отвезет его домой сразу после завершения аудиенции. Вроде мелочь для такого высокопоставленного чиновника, как министр иностранных дел, а все равно приятно. Император Михаил по своему обыкновению не заставил гостя ждать и минуты. Если встреча была предварительно назначена, то посетителя всегда принимали сразу, без задержек, и в большинстве случаев, когда вопрос был решен, также без задержек выпроваживали. Разговоры не о делах император мог позволить себе только со своим ближайшим окружением, попасть в которое для человека со стороны было непросто. Петр Николаевич в ближний круг входил, поэтому вместо сухого кивка, означавшего, что посетителя заметили, он может начинать говорить, ждало достаточно дружеское рукопожатие императора и приглашение присесть в одно из кресел, в то время как Михаил II утвердился за своим рабочим столом. «Итак, государь, — сказал Петр Николаевич, переведя дух, — свершилось. Балканский союз при участии России создан, и все его члены согласны на выдвинутые вами условия. Некоторые даже очень согласны, как, например, сербский король Петр Карагеоргиевич, который у меня разве что с руки не ел». В ответ на эти слова император загадочно улыбнулся. 3 дня назад из неофициального балканского вояжа вернулся капитан Бесоев, который тоже побывал здесь, в готической библиотеке, с самым подробным докладом. Поэтому император знал, с чем, или точнее с кем, связана такая приторная покладистость сербского короля. Закулисные силы, которые крутят им будто марионеткой, приняли предложение, переданное через Николая Бесоева, и решили, что от таких подарков, как Воеводина, Далмация, Хорватия, Словения, а также Босния с Герцеговиной, просто так не отказываются. Да и не просто так, тоже не отказываются. Особенно потому, что в одной руке у посланца русского царя был пряник, а в другой — тяжелая дубина. Против русской армии случись такая коллизия, сербские солдаты воевать не будут. В лучшем случае разойдутся по домам, в худшем — повернут штыки против пославших их на эту войну. Против болгарской армии они воевать будут, а вот против русской — нет. Так же и болгары будут воевать с кем угодно, с румынами, сербами, греками, турками, да только не с русскими. В этом смысле картина в Болгарии аналогичная, но об этом немного позже. Правда, во втором раунде переговоров капитан Дмитриевич выпросил для Сербии право на оккупацию Косово и Албании. Но полномочия пообещать нечто подобное Бисоеву были даны заранее. Во-первых, создавать независимое албанское государство со всем последующим через это геморроем император Михаил не собирался изначально. Ты сейчас это разрешишь, а за 100 лет людоеды, подобные Хашиму Таче, так расползутся по окрестным землям, что потом потомки и не будут знать, как загнать этого зверя обратно. Нет уж, паровозы надо давить, пока они еще чайники, а албанцев, пока они не вышли из тени турецких оккупантов. Да уж, нелегка будет в мире царя Михаила судьба народов, успевших испортить себе карму в нашей истории. Во-вторых, сербам надо было показать, что Россия тоже пошла навстречу их пожеланиям, поэтому изначально было предложено меньше, чем собирались отдать в итоге. Впрочем, министр Дурново правильно истолковал эту усмешку императора. «Король Петр», — со вздохом сказал он, — «пожаловался мне, что один из ваших посланцев недавно встречался с местным серым кардиналом, офицером сербского генштаба по прозвищу Апис, и что после той встречи этот Апис и его приятели так загорелись идеей отвоевания земель у Австро-Венгрии, что ведут себя как коты, нанюхавшиеся валерьянки». «А как же иначе?» — ответил император. «Ведь своими силами воюя против Австро-Венгрии один на один, сербская армия не продержится и недели. Пусть империя Франца Иосифа дряхла, но этот монстр, несмотря на всю свою дряхлость, способен раздавить маленькое сербское королевство, просто упав на него всем своим весом». «Король Петр все понимает и согласен на все ваши условия», — сказал Дурново. «Но он уже не молод и предлагает, чтобы всеми делами подготовки государства к войне занимался его старший сын, королевич Георгий, которому он согласен даровать для этого титул принца-регента, исполняющего обязанности короля, уступив фактическую власть молодому поколению». «Так, Петр Николаевич», — хмыкнул император, — «а не младший принц Александр, который считается любимчиком родителей и того же, не называемого в Сербии вслух, господина Аписа? Разница в возрасте между мальчиками всего год, и большого различия в их дееспособности не существует». «Королевич Георгий», — ответил Дурново, — «это, конечно, малоприятный экземпляр человека, вспыльчивый и импульсивный. Но, в отличие от брата, он прост в общении и совершенно честен с собой и окружающими людьми. Выплеснув эмоции, он быстро отходит от вспышки гнева и совершенно искренне извиняется перед обиженным человеком. В силу этого он любим простонародьем и большинством своих родственников, которые за эту честность и простоту готовы простить ему все. Зато его брат Александр совершенно по-балкански себе на уме. Сегодня он с улыбкой пожимает вам руку, а завтра с той же легкостью воткнет нож в спину». «Я вас понял, Петр Николаевич», — согласился со своим министром император. «Георгий так Георгий, так даже будет лучше. Надо телеграфировать королю Петру, чтобы тот поскорее передал своему старшему сыну полномочия принца-регента и проездом через Софию отправил его к нам в Санкт-Петербург. Нам будет о чем с ним поговорить. Да и без сербско-болгарского договора о союзе не обойтись». «Болгарский князь Фердинанд, — сказал Дурново, — весьма прохладно отнесся к идее Балканского союза. Он говорил, что опасается враждебного отношения Австро-Венгрии, но, кажется, в его словах была большая доля лукавства. ибо с самого начала он являлся креатурой императора Франца Иосифа, отклоняясь от этой позиции только для получения разного рода политических и финансовых дивидендов. «Понятно», — сухо кивнул император Михаил и тут же поинтересовался. «А как там обстоят дела у господина Малинова?» «Господин Малинов, — ответил Дурново, — цветет и пахнет. Тихий заговор против князя Фердинанда имеет все основания на успех, но только в случае, если тот явно покажет свою зависимость от венской политики, а не только выскажет ее в приватной беседе с иностранным дипломатом. Вот тогда и можно будет спустить на него с цепи всех псов». «Так значит, — уточнил император, — князь Фердинанд отказывается заключать соглашение в рамках запланированного нами Балканского союза?» «Нет, в принципе он согласен, — ответил Дурново, — но требует согласия на эту акцию не только Вены, но и Берлина, Рима, Парижа и Лондона, то есть тех держав, которые помимо России и Турции были участниками злосчастного для нас Берлинского конгресса». «Ну что же, — хмыкнул император Михаил, — на нет-то суда нет, а есть, как говорит господин Тамбовцев, особое совещание. Впрочем, Петр Николаевич, к болгарской теме мы с вами еще вернемся после устранения столь неожиданно возникших препятствий. Что же касается дурацкого Берлинского трактата, то его давно пора аннулировать в связи с неисполнением Турецкой империи обязательств по предоставлению равных прав подданным султана христианского и мусульманского вероисповедания. Год у нас сейчас не 1878, и оглядываться на мнение Европы мы больше не будем. Впрочем, по завершению Балканской войны аннулирование Берлинского трактата де-факто произойдет в любом случае. А вам, дипломатам, надо будет только оформить это». Император еще говорил о Берлинском трактате, а Петр Дурново уже подумал, что напрасно князь Фердинанд был так неуступчив. Ведь, согласившись на первоначально ни к чему особо не обязывающую договоренность, в дальнейшем он мог бы претендовать на почетную добровольную отставку и прожить остаток дней где-нибудь в Швейцарии или на юге Франции. Но теперь все будет совсем не так. Скорее всего, император Михаил потерял интерес к решению этой проблемы дипломатическими средствами только потому, что решил передать это дело в заграндепартамент ГУГБ, который еще с иронией называют «департаментом активной дипломатии». А эти суровые мужчины, фанатично преданные России и ее императору, исповедуют принцип «нет человека, нет проблемы». Бедный, бедный Юрик. Тьфу ты, бедный Фердинанд. Впрочем, все еще может измениться, поскольку император не склонен принимать такие решения с налету. Возможно, Фердинанду дадут возможность изменить свою позицию по вопросу Балканского союза и спасти тем самым свою жизнь. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что мысль об устранении болгарского князя Фердинанда пока даже не приходила в голову императору Михаилу. Слухи о его кровожадности и мстительности были слегка преувеличены в репутационных целях. Но на самом деле акции с летальным исходом случались довольно редко. Только, как говорится, в крайних случаях. А случай пока еще был далеко не крайний. Просто требовалось немедленно отдать Александру Васильевичу Тамбовцеву команду, чтобы все тот же заграндепартамент ГУГБ по всем фронтам начал давление на князя Фердинанда с целью вынудить его либо присоединиться к Балканскому союзу, либо отречься от престола и выехать в Швейцарию, Францию, Англию или к черту на куличики. Сказать честно, в штате этого заграндепартамента журналистов и распространителей слухов было гораздо больше, чем ликвидаторов. А сам глава ГУГБ, по второй профессии являвшийся именно журналистом, был мастером применения печатного и непечатного слова. Впрочем, не Болгарии единой был жив Балканский Союз. Помимо этого капризного славянского дитяти, которого требовалось еще уговаривать сделать то, что должно пойти ему на пользу, существовала еще такая маленькая и гордая страна, как Греция, со всех сторон битая турками, но тем не менее да нельзя спесивая. В Афинах, фигурально говоря, хотели купить корову, но не имели денег даже на кошку. Послушать тамошних политиканов, и никакая помощь им не нужна, и они сами разобьют отсталую турецкую армию, возьмут себе и Фракию, и Македонию, и Проливы, и Смирну, и Кипр, и вообще всю Малую Азию. А по факту греческая армия 10 лет назад попробовала повоевать самостоятельно и получила от турок жестокую порку. Причины того поражения были как в численности противоборствующих сторон, так и в их организации и боевом духе солдат. Во-первых, не полностью мобилизованная турецкая армия вдвое превосходила полностью мобилизованную греческую. Во-вторых, у турок организацией армии занимались немецкие специалисты, приведшие ее в боеспособное состояние, а у греков генералитет, офицерский корпус и даже солдаты погрязли в политике. При этом в ходе мобилизации около 40% резервистов уклонились от призыва. Результат был закономерен. Турки просто стоптали греческую армию, которой удалось избежать окончательного поражения лишь благодаря заступничеству великих держав. И такие люди надували щеки перед российским министром иностранных дел. Впрочем, как рассказал императору Петр Дурново, исполнив под воинственные там-тамы обязательную программу и показав гостю, какие они великие, гордые и умные, греческий король Георг I, кронпринц Константин и начальник генерального штаба греческой армии генерал-лейтенант Константинос Сапундзакис снизили тон и заговорили более вменяемо. Кстати, греческий премьер-министр Георгиос Феотокис, запомнившийся грекам только ростом налогового гнета и тотальной экономии на гражданских статьях бюджета ради усиления армии, на этой конференции говорил больше всех. Хотя, будучи профессиональным политиканом, меньше всех понимал в обсуждаемом вопросе. Желающие могут посмотреть, с какой частотой сменяли друг друга греческие премьеры в означенный период, когда выборы следовали за выборами, как раскаты грома во время весенней грозы. Для императора Михаила Греция имела особое значение, еще и потому, что королем там сейчас числился его родной дядя из династии Глюксбургов. Старший брат матери, женатый, между прочим, на великой княгине Ольге Константиновне, внучке Николая I. Это значило, что по отцовской линии сын короля Георга, кронпринц Константин, приходился ему двоюродным братом, а по материнской линии – троюродным. Как пелось в известной песне «Какой не есть, а все ж родня». Вечная проблема взаимодействия богатых и бедных родственников. Впрочем, если король Георг, как чистокровный датчанин, вел себя с русским министром иностранных дел по-скандинавски сдержанно, то родившийся и воспитывавшийся в Греции кронпринц был уже значительно оживленнее, а уж премьер Феокотис и генерал Сапундзакис вели себя и вовсе на грани фола. Особенно сильные эмоции полыхнули тогда, когда Петр Дурново от имени российского императора потребовал, чтобы греки перестали засылать в Македонию банды своих головорезов македономахов, дословно борцов за Македонию, занимавшихся истреблением негреческого, в основном болгарского населения, и вообще перестали зариться на эту провинцию Турции, которую суждено стать Западной Болгарией. Дело там дошло до того, что защитником болгарских поселян выступила турецкая армия, гонявшая македоно-махов и в хвост, и в гриву. В греческой истории эти люди были поданы в качестве борцов за свободу и территориальное единство Греции, но на самом деле они были такими же жестокими убийцами, как и западноукраинские националисты из отрядов ОУН-УПА. Обычное, в общем-то, дело. Греческие боевики режут болгарским крестьянам головы, а вполне уважаемые политики в чистеньких и отглаженных деловых костюмах и генеральских мундирах оказывают им покровительство и организуют дипломатическое прикрытие. А в основе всего этого безобразия лежала совершенно ложная теория, объявившая государством-предшественником современной Греции Византийскую империю, в которой большую часть времени ее существования государственным языком был не греческий, а латынь. Даже в далекие античные времена греки предпочитали селиться в приморских местностях и свои колонизационные походы осуществляли не с помощью телег, запряженных быками, а на морских кораблях. Впрочем, если у людей нет своей собственной славной истории, то они способны выдумать и не такое. Одно только плохо, ведь из-за ложных исторических измышлений часто льется кровь и гибнут люди. Гибнут в том числе и остающиеся во власти турок малоазийские греки. Война 1897 года уже стоила им одной жестокой резни, ибо по-другому турки на такие эксцессы реагировать не умеют. И в следующих войнах количество невинных жертв со стороны христианских подданных султана может возрасти многократно. Одним словом, обстановка на переговорах дошла уже до точки кипения, когда король Георг I, до того сдержанно помалкивающий, осадил премьера Феокотиса и генерала Сапундзакиса, а потом тихо спросил у Петра Дурного, насколько серьезно это требование для императора Михаила. «Очень серьезно», — ответил тот. «У него сердце разрывается смотреть, как болгары, сербы и греки, народы, одинаково исповедующие православие и одинаково пострадавшие от турецкого ига, собачатся между собой, будто злейшие враги, в каждодневной суете забывая о христовых заповедях». Кроме того, русский министр иностранных дел напомнил, что неубитую корову Македонию можно компенсировать такой же неубитой коровой Смирной, с другими территориями, на которых преобладает греческое население, в том числе и островами архипелага. Против их обретения мой император возражать не будет, а напротив, поможет Греции дипломатически и военным путем, например, прислав в Средиземное море боевую эскадру. А если где-то поблизости от будущего театра военных действий хотя бы случайно мелькнет перископ подводной лодки, то даже флот владычицы морей будет вести себя потише, ибо не захочет нарываться на еще одну Формозу. Одним словом, договорились, что греки сменят претензии на Македонию желанием овладеть как Смирной, в частности, так и всем средиземноморским побережьем Малой Азии в общем. Исключение из этого правила – зона Черноморских проливов, которая отходит России, и это не обсуждается. На этой оптимистической ноте высокие договаривающиеся стороны решили, что этого достаточно, и можно подписать рамочное соглашение о намерениях, которому еще предстоит стать полноценным договором. При этом в соглашении четко прописана преступность террора против гражданского населения любых областей, неважно, кем являются жертвы – греками, болгарами, сербами или турками. «Очень хорошо, Петр Николаевич», – до конца дослушав повествование Дурного, сказал молодой император. «Вы сделали все, как я просил, и теперь заслужили отдых. Ступайте. И помните, что когда вы мне понадобитесь, то я за вами обязательно пошлю. А сейчас до свидания».